Он уже не работал в ГПУ, не имел доступа к документам, тем более к совершенно секретным, не мог взять фотографию без самого высокого разрешения. Скорее всего, публикацией сотрудники ГПУ защищали своего засветившегося тайного агента. Палачи 20-х годов полагали, что они будут властвовать вечно. Но пришел 37-й год, и полетели их головы. Самсонову повезло, его не тронули. Он умер своей смертью в 1956 году в огромной квартире дома на набережной. Дело номер 4, босоножка и поэт. Весной 1921 года в мировой прессе появились первые сообщения. Известная танцовщица Айсидора Дункан прекращает свои гастроли по странам Запада, собирается уехать в Советскую Россию. В это трудно было поверить, потому что из Совдепии всеми правдами и неправдами бегут тысячи людей. Привыкшая жить в роскоши и славе, великая босоножка надумала жить в стране, где люди получают крохотные хлебные пайки, не работает паровое отопление, в полнакала горит электричество, кое-как ходит транспорт, экономика в полном развале, а по улицам городов мечутся и опасные беспризорники, и матерые преступники. И едет Дункан не на краткосрочные гастроли, не скупать за кусок хлеба или сахара картины известных мастеров, старинные иконы, фамильное серебро и золото, как это успешно делают ее соотечественники, наживая миллионы. Нет, она в Россию едет совершенно бескорыстно. Больше того, на свои средства намеревается открыть танцевальные школы для тысяч детей из семей рабочих и крестьян. Будет учить детей свободе, красоте движений, гордой осанке, изящной грации. Только в России она видела реальность исполнения планов. Огромные перспективы культурной революции, многотысячные шествия и демонстрации, организованные большевиками, позволяли воплотить в жизнь идею грации толпы. Она уже видела ряды улыбающихся счастливых мужчин и женщин, свободных от эксплуатации, легко и красиво шагающих в светлое будущее. 21 июля 1921 года Дункан встречали в Москве. С ней приехали ее верная ученица Ирма, камеристка Жанна. С собой они привезли огромный багаж, много продовольствия и костюмов. Власти прикрепили к танцовщице ловкого молодого человека, говорившего на плохом немецком языке. Дункан владела тремя языками – немецким, английским и французским. Но по-русски знала всего несколько слов. С первых же минут появления Айсидоры в Москве Илья Шнейдер буквально прилип к ней, следя за каждым шагом. С первых дней Дункан развернула активную деятельность. Она принимала наркомов, литераторов, театральных деятелей, выступала с сольными концертами. С трепетным волнением смотрели пролетарские вожди, прячась в затемненных от публики ложах Большого театра на почти обнаженное тело